Седьмое. Побрел прочь, ощущая сильное неудобство. По вискам тек пот. Надоедливый молоток неприятно стучал изнутри в грудину. Перед глазами плыло. А самое главное, правая нога отказалась работать. Получала однозначный приказ согнуться в колени и переставить ступню на 70 сантиметров вперед, но не подчинялась. Неизвестно почему. Бунт на корабле. Ерунда пронеслось в мозгу. Перенервничал, переутомился. Вдобавок не опохмелился. Надо просто глубоко подышать носом. Глаза отыскали какую-то лавку. Ныне в моем городе на лавках сидят особенным образом. Верхом задницей на верхней кромке спинки, ногами же на сиденье. В основном молодежь практикует. Лавочка, в общем, не годилась для того, чтобы сидеть, но я сел. Молоток продолжал стучать так, что отдавалось в голове. Не следовало вчера так много пить. И вообще не следует так много пить. В конце концов, пить вообще не следует. Надоевший пистолет я выбросил в ближайшую урну. Прощай, оружие. А сейчас дышать. Потом неторопливо пройтись. Прямо до ближайшей аптеки. Холод перестал чувствоваться. Сдернув перчатку, я провел ладонью по лбу, посмотрел. С ладони капало. Сама ладонь крупно дрожала. В ушах гудело. Ага, вроде легче. Закурить сигарету? Достал, поджег, втянул дым. Выбросил, выплюнул. Организм не желал никотина. Ладно. Ему виднее. Пошли, пойдем. Вот и аптека. Держась за стену, я прохрипел в окошко. Сердцем плохо. Корвалолу мне. И на шатыря. Может, скорую вызвать? Спасибо, не надо. Сейчас все будет нормально. Теперь и вторая нога норовила подогнуться. Как говорил 15 лет назад мой первый тренер по карате, а теперь растягиваем следующую заднюю ногу. Прочь из аптеки, свежий воздух — лучшее лекарство. Сжимая в обеих руках по пузырьку, отхлебывая из одного, отнюхивая от другого, я доковылял до проезжей части и поднял руку. Подкатил, крахмально хрустя скатами по ледяному асфальту, безбожно заиндевевший драндулет с трещинами в лобовом стекле. Заменить такое стекло — вопрос 1000 рублей, или 30 американских долларов, или 4 бутылок престижной водки. Не умеющий заменить лобовое стекло сам себя определяет как нищеброд и теряет деньги при торговле за свои услуги. «Господа бомбилы!» Меняйте треснувшие лобовые стекла на новые, и вам будет легче и проще назначать нормальные цены. Чтобы не пугать чувака, я заранее сунул пузырьки в карманы, назвал адрес, посулил много денег и через минуту уже полулежал в относительно мягком кресле, в относительно теплом салоне, изо всех сил стараясь не обращать внимания на запахи бензина, никотина, пережженного машинного масла и всего того, чем пахнет внутри, всякая старая неухоженная железная колымага. «Что-то ты бледный, друг», — сказал шофер. «Совсем бледный». Мне понравилось его широкое славянское лицо, многочисленные пивные подбородки и мягкие розовые уши флегматика. «Нормальный». Пришлось снова достать склянки. Молоток ударял совсем лихо, а главное — быстро. Чрезмерно быстро. Так быстро не должно быть, понимал я. Все вокруг мерцало и вращалось. Свое состояние я оценивал как новое и странное. Голова не болела. Желудок не беспокоил. Органы чувств действовали на 5 баллов. Сознание фиксировало окружающую действительность с отменной четкостью. Но поднести флакон лекарства ко рту я не смог. Слишком сильно тряслись руки. Родился страх, кошмарный своей чудовищной новизной. Что со мной происходит, я не понимал. Ноги не повиновались, на шатырь не помогал. 7 лет назад в следственной тюрьме «Матросская тишина» на жаргоне героиновых наркоманов мое состояние называлось «отъезжать». Куда я отъезжал, известно. На последний полустанок. Вдруг полегчало. Даже вспомнила сигарета. «Вообще ты прав», — произнес я в адрес бомбила. «Тряхануло меня. Крепко. Я ведь думал, что вечный. Оказалось, зря размечтался». «О таком и не мечтай. Никто не вечный». Сигарета вспомнилась опять. Корвалол, что ли, помог? Или я сам себя накрутил истеричными своими нервами шизоалкоголика? Может, не так все и страшно? Доберусь до дома, куплю полштофа, похмелюсь. Приму теплую ванну и лягу спать. Машины теперь у меня нет, офиса тоже нет. Только сам я, горемычный мудила, у себя остался. И еще семья. «А ты мечтать любишь?» — спросил я. Шофер грустно помотал головой. «Не, зря оно. Только понапрасну расслабляет. И все-таки...» «Неужели ни о чем не мечтаешь?» «Мечтаю», — признался круглолицый дядька. «О бутылке пива». «Твоя мечта — бутылка пива?» «А что, не мечта?» «Вот смотри, как оно у меня налажено. В час пик я не езжу. Оно себе дороже. К началу часа пик, к 6 вечера, я на рулю где-то 1000 рублей. Ну, плюс-минус. В среднем берем 1000. На 500 налью бензина. Останется 500. Правая лампа ближнего света перегорела, куплю новую. Это минус 120. Вечером жене дам 300, если будет хорошо себя вести. Останется 80 рубликов. Дочери 20-ку. Если 5-ку из школы принесет, 30. Итого 50 рублей остается в полном моем распоряжении. Как раз на сигареты и пару бутылок пива. А без пива вечером я не могу. Оттягивает оно. Устаю, как собака. Рулил он довольно ловко, влезал в любую щель меж конкурентами по асфальтовому полю. Но, на мой взгляд, излишне насиловал и мотор, и тормоза. Полчаса назад я с человеком говорил. У него 5 миллионов долларов в кармане, свой банк. Между прочим, тоже устает, как собака. Именно так и сказал. «А что ж, банкиры, не люди, такие же, как и мы с тобой. Тогда с какой стати, по-твоему, ты за 15 долларов в сутки баранку крутишь? Весь в мыле, с мечтой о пиве. А он золото лопатой загребает». Бомбила весело рассмеялся. «А ты не понимаешь, оно так в природе устроено. Чтоб все были разные, бедные, богатые, умные, дураки, толстые, худые. И еще одно выслушай. Я вот вечером приду домой, денег жене дам, если будет хорошо себя вести. Пиво откупорю. И еще неизвестно, кто из нас больше счастлив, я или твой банкир». «А поменять бы всех местами», — подумал я. «Банкиров с таксистами, вертухаев с арестантами, министров с трактористами, осенизаторов с модными дизайнерами, погрязших в гламуре обитательниц элитных подмосковных поселков с жителями захолустных деревень, куда хлеб подвозят раз в неделю. Пусть нефтяные магнаты будут мойщиками автомобилей, а каменщики и землекопы сядут в высокие сановные кресла. Пусть кухарки управляют государствами. Пусть шоферы грузовиков повяжут карденовские галстуки и станут дипломатами. Поначалу, конечно, установится большой бардак, но потом, без сомнения, все наладится. Потому что наша жизнь, как я всерьез предполагаю, вращается и крутится без малейшего нашего участия. Сама собой. Мы же наивно предполагая, что можем что-то изменить, в реальности не более чем статисты. Только как совершить подмену? Такие штуки иногда возможны в литературе, но в жизни никогда. «Тормози!» — прохрипел я в очередной раз, доставая корвалол. «Тормози! Ищи ближайшую аптеку!» «Плохо стало, да?» — озабоченно, но спокойно осведомился Бомбила. В ответ я утвердительно выругался в полголоса, почти нечленораздельно, потому что онемели теперь не только ноги, но и лицо. Извозчик мой оказался молодцом. Мигом включил все фары, все мигающие огни, доблестно нарушил все мыслимые правила движения, пересек все запретные линии и довольно лихо подрулил к двери с зеленым крестом.